Глава 12. Благодарность. Жуткий грохот по ту сторону двери, словно рассыпали по полу железные миски, не одну или две, а целую сотню, сотряс воздух, погруженный в полумрак комнаты. Эстаж первым прервал поцелуй, а я не сразу пришла в себя. Когда же очнулась, увидела, что сижу на коленях защитника, прижав голые ноги к его бедрам. Больничная рубашка неожиданно укоротилась, подпрыгнув совсем высоко, а от поцелуев горели плечи, шея, лицо. Пальцы здоровой руки цеплялись за его рубашку, его рука крепко обнимала за талию, а вторая запуталась в моих взъерошенных волосах. Я сейчас и объяснить не могла, каким образом оказалась именно на его коленях, поскольку прежние ощущения от поцелуев перекрыли все, объединившись в общее чувство всепоглощающей эйфории. «Что это?» Я испугалась грохота тем сильнее, чем неожиданней оказалось возвращение в реальность. Сигнал, что мне пора уходить. Он осторожно провел рукой по спине и на миг прижался к моему плечу. Замер на секунду, достаточную для одного короткого вздоха, ожегшего шею, а после очень бережно меня отстранил. Соображая я чуточку быстрее, понимая, в какой ситуации оба оказались, и не бойся Эстаж причинить мне боль неосторожным движением, мы не потеряли бы драгоценное время. На месте защитника я просто столкнула бы неуклюженную, заторможенную девицу с колен и быстро ушла тем тайным проходом, который помог ему попасть в лазарет. Он же переместил на кровать осторожно, избегая задевать мою больную руку, и только после поднялся. Замер рядом с больничной койкой, выпрямившись во весь рост и пристально глядя на дверь. И только тогда мне стало понятно, что защитник не успевал уйти. Кто бы ни напоролся на громкую ловушку по ту сторону закрытой створки, он уже разобрался с последствиями и повернул ручку. Дверь открылась, приглушенный свет от зажженного ручного светильника выхватил из темноты фигуры женщины в белом чепце и мужчины, чье осунувшееся лицо еще сильнее искажали тени, подчеркивая притаившуюся в глазах тревогу. «Папа!» — вскрикнула я одновременно с женщиной, воскликнувшей «Арис Лоран?». Быстро и решительно переставив на стол возле двери светильник, она активировала верхний свет, вынудивший меня зажмуриться. «Что вы здесь делаете?» Вполне ожидаемый вопрос, заданный незнакомой Донной, не поколебал невозмутимости защитника. «Что происходит?» — это уже папа спросил. «Маришка, дочь, ты как себя чувствуешь? Вы говорили, она спит, и нельзя тревожить». «Девушку уже потревожили до нас. Арис Лоран, вы объяснитесь или вызвать директора?» «Почему не инспектора попечительского совета?» Абсолютно спокойно осведомился Эстаж, словно интересовался вопросом, который его никак не касался. «Мол, зовите кого хотите, ваше полное право». Мне показалось, самое время сейчас вмешаться, поскольку рядом с женщиной в белом чепце стоял папа и все больше терял терпение, стремясь поскорее разобраться, что же произошло. Арис Лоран пришел проведать меня и справиться о самочувствии. «Проход мужчинам на женскую половину лазарета запрещен, требуется разрешение директора, а Арису вообще отказано в этом разрешении». «Это что же выходит? Каждому можно вот так просто перемещаться по гимназии? Или только защитники позволяют себе подобные вольности?» Слова незнакомой Донны не на шутку разозлили отца. Картина со стороны складывалась весьма неприглядная. Взволнованный родитель, получивший сообщение о происшествии с дочерью, и ведь не сразу информировали, а когда уже точно на поправку пошла, тот же примчался в школу, невзирая на позднее время, видимо, тайком от мамы, и обнаружил в палате человека, которому даже запрещено там появляться. О причинах он пока вряд ли знал, но сам факт точно нервировал. «Папа, послушай, Арис Лоран меня доставил в лазарет, и он проверял, как я себя чувствую. Он очень хороший врач». «Правда?» — вновь вмешалась в разговор незнакомая Донна. «Где же ваша лицензия врача, Арис Лоран? Насколько я знаю, ее не существует. У вас нет права являться в лазарет и заниматься диагностикой пациентки. Вы можете ей навредить». «А почему у Эсташа нет лицензии? Я ошиблась? Он не тот самый Лоран». Вы преподаете в гимназии, а не лечите. Не знаю, обладают ли защитники силы исцелять, но даже в таком случае нельзя браться за тяжелый случай. У моей дочери тяжелый случай? Маришка. Папа бросился к кровати, а Донна следом за ним. Я имела в виду, что самозваные лекари могут принести больше вреда, чем пользы, а девочка в порядке, у нее лишь рука пострадала. Очень удачное стечение обстоятельств. Папа присел на кровать, тихонько погладил по голове, а я перевела непонимающий взгляд с Эсташа на возмущенную Донну. «Как удачное! Арис Лоран ведь спас меня!» «Девочка, когда вас доставили в лазарет на диагностику, внутренние повреждения были несерьезны. Больше всего пострадала именно рука, но и она срослась. Завтра снимем гипс». «Зачем же вы ее ломали?» Обратилась к Эсташу. В голове снова начинало шуметь, мысли путались, слова Эстеллы совсем не совпадали с заключением, выданным незнакомой Донной, в которой я признала таки нового врача лазарета. И только поняв, что произнесла вопрос вслух, я сообразила, насколько большую глупость сделала. «Вы что?» Надо было видеть, как побелело лицо Донны. «Что вы сделали?» Она быстро склонилась над моей рукой. «Гипс наложен не нами. Этот способ используют Арис Лоран. Как вы осмелились? Это подсудное дело. Вы понимаете, что вас заключат под стражу? Объяснитесь! Объяснитесь немедленно!» Папа вскочил на ноги и замер рядом с врачом, сжимая кулаки. И эти кулаки были такими, что могли раскрошить в пыль твердую скальную породу. «Не смейте на него кричать!» От гнева и отчаяния я даже привстала и оперлась ненароком на загипсованную конечность. А Эсташ, являвший собой живое воплощение ледяной статуи, мигом среагировал, обронив короткое «Рука, Мариона!» и потянулся ко мне. Думаю, это движение было неосознанным, продиктованным тревогой, а папа расценил его как попытку нападения. Он замахнулся на защитника, и его кулак с силой впечатался в молниеносно выставленную ладонь. «А ну, убирайтесь! Не прикасайтесь к моей дочери!» Тен Лоран просто защищался, потому что отец, с недаемой тревогой за меня, накрученный до состояния слепой ярости врачом, готов был выплеснуть весь гнев на того, кто, возможно, уже навредил бесповоротно его ребенку. Я понимала, защитнику ничего не стоит ударить в ответ так, что папа даже не поднимется. Но Эсташ лишь блокировал его удары, отступая. «Папа, перестань!» «Айн Эста! Лазарет — не место для драки! Айн, я выгоню сейчас вас обоих! Теа, не смейте вставать!» Врач надавила на грудную клетку, не позволяя мне подняться, и с неожиданной для такой худой женщины силой придавила к койке, заодно обездвижив больную руку. Когда отец опустил кулаки, шумно выдохнув и отвернувшись от защитника, я прекратила сопротивляться, а Донна перестала придавливать меня к кровати. Эсташ невозмутимо прошел к стулу для посетителей и спокойно сел. Честно говоря, я полагала, что он в гневе покинет лазарет после такого-то приема, но защитник умел выносить чужие нападки с завидным хладнокровием. «Все успокоились?» — посмотрела на нас с отцом доктор. «Отлично!» «Не понимаю, почему вы говорили о запрете, если Арис Лоран меня спас?» Успокоилась я только внешне, а в душе все переворачивалось от негодования. «После исчезновения прежней Донны врача и до выяснения обстоятельств дела Арису запрещен вход в лазарет даже с целью проведать кого-либо». «Напрасная трата времени», — раздался невозмутимый ответ Эсташа. «Я уничтожил одержимую тварь на глазах директора. В этом деле нечего выяснять». «Тем не менее, Арис, как другим объяснить ее исчезновение?» «Слово защитника, Донна, о существовании подселенной сущности в самом сердце школы». «Ни я, ни директор не подвергаем сомнению слово защитника, но там, за пределами школы, условия изменились, Арис. Без доказательств на веру ваше объяснение не примут. Как нам рассказать об этом случае попечительскому совету? Вы ощутили боль ученицы, вы догадались о наличии сущности, и вы же с ней расправились». Не нанеси я удар первым, она бы убила ученицу. Простите, Арис, но я не вправе выносить решение, а директор высказался вполне определенным образом. Вы нарушили запрет. Теперь я вынуждена доложить об еще более вопиющем случае. Однако, если вы скажете, что каким-то счастливым образом где-то там, в родовом поместье, у вашего поверенного или, в конце концов, в вашей комнате хранится лицензия хотя бы на целительство, я смогу держать ответ перед директором и советом. Буду иметь шанс объяснить, как допустила подобное происшествие в лазарете». Они беседовали приглушенно, словно между собой, а мы с папой внимательно прислушивались. «Учитель не может иметь лицензию доктора. Вы это знаете». «Печально», — грустно вздохнула Донна-врач. Она поднялась с моей кровати, стиснула руки и тихо принялась перечислять. «Лечение пациентки без лицензии, без разрешения ее опекунов, в обход прямого запрета влечет за собой самое суровое наказание. Не имея соответствующих документов, вы без диагностики и заключения специалистов сами провели повторную операцию». «Кости руки срослись неправильно», — коротко заметил Эсташ. «Ничего подобного не было обнаружено при проверке». «Иллюзия, заметная лишь при глубокой диагностике». «Арис Лоран, вы...» Донна-врач пыталась сдерживаться. Это было видно потому, как крепко она сжимала руки и раз за разом делала глубокий вдох. «Никто не поверит. Вы это понимаете?» — сорвалась женщина. «На каком? На каком основании вы сделали свое заключение?» «Основание только одно, Донна. Если оно окажется достаточным для вас, даже ввиду отсутствия лицензии, то на ваше усмотрение оставляю объяснение с директором и советом, при условии, что до них дойдет». Эстаж поднялся и, развернувшись к нам лицом, снял сюртук и стал закатывать рукав рубашки. По мере того, как над локтевым сгибом проявлялись детали темного рисунка, лицо врача приобрело все более изумленное выражение. «Тагерская метка? Арис, простите, Энсгар Лоран. Я бы ни в жизнь не подумала. Никто бы не подумал. Сколько вам лет?» 27. «Сколько лет практики?» 7. «Так мало. Так невозможно мало для звания Энсгара. Но ведь глаза не лгут. Теа, Айн, вы видите метку? Скажите, что видите. Я уже сомневаюсь, будто это мне не пригрезилось». Мы с отцом крайне мало понимали, о чем идет речь, но метку, напоминающую две сложенные вместе ладони, оба видели достаточно ясно. «Какой же груз с моей души вы сняли, Энсгар?» Донна-врач, словно на крыльях, подлетела к Эсташу. Мне кажется, она хотела его обнять, но не решилась. «Спасибо!» С трудом выговорила она с таким восторгом в глазах, что мы с отцом недоуменно переглянулись. «Это тагерская метка», словно она могла заметить затылком наш взгляд, заговорила врач, указывая на рисунок, вновь скрывшийся под рукавом рубашки. «Уникальная символика, которую есть шанс увидеть, возможно, один раз за всю жизнь. Она гарантия того, что ваша жизнь в этот момент не закончится». «Очень патетично, Донна». Отец скрестил на груди руки и смерил женщину недоумевающим взглядом. «Но только что вы говорили, будто Арис едва не навредил моей дочери». «Есть много лекарей, Айн Эста, считающих себя светочами медицины. Они практикуют с переменным успехом по всей стране, иногда спасая жизни, но чаще отбирая, поскольку у них нет соответствующих знаний, лишь внутренние, как они их называют, ощущения. О наличии знаний нам может сказать лишь официальная лицензия практикующего врача. Но в нашем случае, в нашем совершенно уникальном случае, я могу утверждать, что Энсгар Лоран, увидев метку, Донна окончательно презрела учительское обращение Арис, спас жизнь вашей дочери и не оставил ее калекой». Я повернула голову к Эсташу, но он выглядел отстраненным и смотрел мимо нас. На интуитивном уровне мне казалось, будто монолог Донны врача для него мучителен, хотя тому не было доказательств. «Есть удивительные и одаренные люди, и это действительно чаще всего люди. Поэтому наш случай уникальный, Они обладают тем редким внутренним зрением, которое позволяет увидеть болезнь, найти повреждения без диагностики, без каких-либо дополнительных приборов, и даже там, где вмешалась магия или где она оказалась бессильна. Они умеют устранять последствия очень опасных для человека происшествий, что дает шанс избежать смертельного исхода. Эти люди получают подобную метку, которую невозможно подделать, и звание Энсгара лишь спустя много лет, когда долгая практика подтвердит наличие дара. Женщина замолчала, крепко стиснув у груди ладони и продолжая смотреть на уже опущенную руку Эсташа, а потом негромко, больше для самой себя, проговорила. «Многие врачи мечтают о подобном даре, о возможности спасать тех, кто почти обречен. Я не видела ни одного Энсгара, отказавшегося от своего уникального таланта, пускай и в пользу преподавания. Сейчас самое время посмотреть». «Донна». Уголками губ улыбнулся Эсташ. «Если увиденного оказалось достаточно, то для меня самое время вас покинуть». Врач отступила, не смея задерживать защитника, а у меня лишь успела мелькнуть мысль. И вот так он уйдет, как отец окликнул Тен-Лорана. «Постойте». Эсташ замер у двери, уже протянув руку. «Я не берусь судить о его мыслях и чувствах. Они были для всех точно закрытая книга, спрятанные глубоко внутри. Однако мне казалось, будто мы его мучаем, заставляя задерживаться, вынуждая объяснять собственные поступки и практически оправдывать себя. «Постойте, Тен-Лоран». Отец подошел ближе, защитник смотрел на него без какого-либо выражения на лице. «С моей стороны была допущена чудовищная ошибка». «Извинит ли меня то обстоятельство, что я насмерть перепугался за дочь?» Папе тоже оказалось непросто заговорить о своих чувствах. По его лицу, в отличие от Эсташа, было заметно, какие усилия он прикладывал, когда просил прощения. «Я вас понимаю. Не стоит», — промолвил защитник взмахом руки, прерывая эти объяснения. «Не хочу оставлять это вот так», — сказал папа. «Не хочу прощаться на подобной ноте и не могу допустить, чтобы спасение самого драгоценного для меня существа на свете стоило вам одного спасибо». «Вы говорите от всей души, Айн, и повторяю, этого достаточно». «Достаточно не будет, даже если отдам вам все, что имею, но, понимая разницу в наших взглядах, я могу предложить в знак самой искренней благодарности вот это». Он вытащил из-за ворота рубашки цепочку и, расстегнув ее, снял то, что я приняла за подвеску. Это оказалось кольцо. Широкое мужское кольцо с символикой крыльев. Я хотел подарить его... А, впрочем, более не важно. Возьмите, Арис. Я знаю, насколько оно ценно для вашей семьи. Благодарю. Эсташ только начал произносить это слово, не спеша принимать ценный дар, а я уже поняла... Не возьмет. Я не могу принять настолько дорогой подарок. Арис. Рука с кольцом сжалась в кулак так, что побелели костяшки и снова раскрылась. А мне хотелось заслониться ладонями, спрятаться, но оставалось лишь беспомощно переводить взгляд с Эсташа на папу, понимая, как тяжело сейчас им обоим. Отец наступал на горло своей гордости, упрашивая принять баснословно дорогое кольцо, стоимостью в целое родовое поместье. Он желал хоть каким-то образом отблагодарить того, кто спас меня. И я понимала папины чувства. Он действительно мог отдать все на свете за нас с братом, а здесь совершенно искренне пытался отблагодарить и извиниться за допущенную ошибку. А вот Эсташ не мог взять обратно древнюю и невероятно ценную для него реликвию, за которую была уплачена чрезвычайно высокая цена». «Если жизнь Марионы что-то значит для вас, примите. Если нет...» «Если нет, тогда я приму ваш отказ». Папа замолчал, и мы все тоже не произносили ни слова. Я во все глаза смотрела на Эсташа. Донна-врач растерянно и огорченно глядела на обоих мужчин, а папа не отрывал взгляда от защитника. Когда Эсташ вздохнул, я даже вздрогнула. Таким сильным было напряжение, охватившее всех в этой комнате. «Благодарю», — повторил он, взяв кольцо с протянутой к нему ладони. Мне казалось, вот сейчас он точно уйдет. Но Эстаж повернулся и направился почему-то ко мне. Склонился, поднял безвольно лежащую поверх одеяла руку и надел кольцо на палец. «Оно сохранит вас лучше прочих защитных реликвий, Мариона. Берегите себя». Когда я опустила глаза на руку, а после вновь подняла, мне довелось лишь проводить защитника взглядом. Он вышел за дверь, и в комнате опять стало тихо-тихо. Теплое мужское кольцо вдруг уменьшилось в размере, обняв мой палец, а раскрытые золотые крылья прямо на наших изумленных глазах сложились. Удивительная древняя вещица исчезла, став совершенно невидимой. «Я покину вас, мне нужно уточнить диагноз и рекомендации», поспешила объяснить свой уход Донна врач и быстро скрылась за дверью. «Все-таки гордец», — вздохнул папа, вновь устроившись на кровати. «И принял, не оскорбив отказом, и тут же подарил тебе, объяснив так красиво свой жест». «Все верно. Кольцо осталось в нашей семье, но сумело отплатить за мою жизнь в полной мере. Я крепко прижала руку к груди, а папа осторожно погладил по голове и помог лечь обратно на подушке. Он сидел еще долго, пока за окном не наступила ночь, и я не уснула».